если вам поставили неутешительный диагноз. Если вам поставят какой-нибудь неприятный диагноз, то ваша реакция будет, скорее всего, следующей. «О, Господи, как же могло со мной такое случиться?» И мы говорим, что не стоит искать этому причину. К болезни приводит не что иное, как ваш образ мыслей. Вы можете выбирать как позитивные, так и негативные мысли, но уже давно привыкли только к негативным. Таким образом, вы каждый день получаете свою законную дозу сопротивления, которая не дает вам возможности соединиться с источником. И это все. Не позволяйте себе пугаться и не теряйте присутствие духа, что бы ни случилось. Любая болезнь — это не более чем побочный продукт энергии, который лишь в еще большей степени помогает осознать, чего вы хотите, и самое главное, гораздо лучше понять, находитесь вы в соответствии с источником или нет. Вы либо принимаете здоровье, либо отказываетесь от него, и это не более чем ваша мысленная установка, ваше настроение, ваши отношения и ваши постоянные мысли. Лечить тело на самом деле означает лечить сознание. Это психосоматическое явление во всех своих проявлениях без исключений. Нет ничего такого, что нельзя было бы вновь повернуть к благу. Но вы должны принять окончательное решение, что измените свое мышление в позитивную сторону. Сейчас мы хотели бы сделать категорическое заявление. Исцеление от любой болезни – это вопрос нескольких дней. Если вы сумеете ослабить свое внимание к ней и предложить противоположную доминантную вибрацию, а время, которое понадобится для исцеления напрямую, зависит от того, насколько вы запутались в своих вибрациях, поскольку многие болезни могут гнездиться в вашем организме задолго до появления первых заметных проявлений. Болезнь – это продолжение негативных эмоций. Физическая боль – это всего лишь продолжение ваших эмоций. Фактически это одно и то же. На свете существует всего два вида эмоций. Те, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, и другие, из-за которых вы чувствуете себя плохо. Если смотреть глубже, то они означают либо соединение с потоком энергии, либо сопротивление ему. Болезнь или боль – это следствие ваших негативных эмоций, и если вы перестанете противодействовать потоку, они прекращают свое существование. Думали вы когда-нибудь о своем теле в позитивном направлении, чтобы сделать его таким, каким вы хотите? Нет. Но и каких-либо особых негативных мыслей у вас по этому поводу тоже не было. Если бы вы смогли научиться не думать о теле вообще, а вместо этого просто испытывали положительные эмоции, то смогли бы, наконец, вернуть своему телу естественное состояние здоровья. Вы можете жить, оставаясь здоровым, в счастье, радости и комфорте столько лет, сколько захотите. Ваши желания направляют к вам жизненную энергию. Люди не умирают от того, что приходит время. Они умирают, когда перестают позволять окружающей действительности стимулировать в себе новые желания. Единственная причина, которая приводит людей к смерти, состоит в том, что они прекратили принимать решение оставаться в этом физическом теле. Иначе говоря, они принимают решение вернуться в свою нефизическую форму. Вы можете оставаться в этом теле бесконечно. Неужели мы утверждаем, что вы можете достичь расцвета сил и оставаться в этом состоянии сколь угодно долго? Ответ будет, разумеется, да. Причем это не означает, что по достижении расцвета сил вам надо броситься вниз головой в пропасть, чтобы навсегда остаться молодым. Это значит, что вы можете наслаждаться лучшими годами своей жизни так долго, как только захотите. Почему же тогда все происходит с точностью да наоборот? Потому что каждый из вас постоянно смотрит вокруг, и вибрации начинают соответствовать его наблюдениям. Так в чем же решение проблемы? Поменьше обращайте внимание на других людей. Больше представляйте себе то, что вам приятно. Повторяем, поменьше обращайте внимание на других людей. Больше представляйте себе то, что вам приятно. Делайте это до тех пор, пока фантазии не станут для вас наиболее привычными вибрациями.